Глава 27. На автоответчике оказалось сообщение от человека-жабы Поля Мерлена. Луи слушал его из кухни, отрезая толстый ломоть хлеба и накладывая сверху все, что смог найти в холодильнике. В основном затвердевший сыр. Было только 7 часов, но он уже проголодался. Мерлен откопал что-то интересное и хотел видеть Луи как можно скорее. Луи перезвонил ему, держа у рта импровизированный бутерброд, и сказал, что зайдет перед ужином. Потом набрал номер красного осла и спросил Вандузлера-старшего. Бывший сыщик все еще играл в карты за своим столом. По воскресеньям он засиживался в кафе допоздна, если не дежурил по кухне. «Передай Марку, что я заеду за ним через 20 минут», — сказал Луи. «Я посигналю у ворот». «Нет, недалеко. К Мерлену. Но Марк мне очень нужен». «Еще, Вандус, передай, пусть оденется поприличнее. Глаженная рубашка, пиджак, галстук». «Да». «Не знаю. Постарайся». Луи повесил трубку и доел бутерброд, стоя у телефона. Потом зашел в ванную взглянуть на Буфо и стал переодеваться. На кладбище Монпарнас он испортил свой лучший костюм и сейчас решил выбрать что-нибудь менее строгое. В 7:20 он забрал Марка, который ждал его на улице Шаль. Вид у него был недовольный. «Неплохо выглядишь», — одобрил Луи, оглядывая Марка, когда тот садился в машину. «Я в этом экзамены сдавал», — хмуро сказал Марк. «А галстук, конечно, Люсьен одолжил. Мне жарко, ноги чешутся, и вид у меня идиотский». «Без этого наряда не попасть в дом на университетской улице». «Не знаю, зачем я тебе понадобился», — продолжал ворчать Марк. «Но давай побыстрее, а то я есть хочу». Луи остановил машину. «Купи себе бутерброд в кафе на углу», — предложил он. Через 5 минут Марк с той же кислой миной снова сидел в машине. «Смотри, не запачкайся», — сказал Луи, заводя мотор. «Сегодня вечером Матиас дежурный. На ужин будет омлет с картошкой». «Сожалею», — искренне сказал Луи, — «но ты мне, правда, очень нужен». «Тебя Мерлен интересует?» «Он нет. А вот его старик, пожалуй...» «Поднимешься со мной к Мерлену? А когда начнется разговор, что-нибудь придумаешь и выйдешь. Внизу, во дворе, работает его отчим с адской машиной, я тебе рассказывал. Постарайся встретиться с ним и поговорить о невере, об институте». «А почему не об изнасиловании, пока ты будешь там сидеть?» — поморщился Марк. «И верно. Почему бы и нет?» Марк повернулся к Луи. «Что у тебя на уме?» «Третий насильник. Нападение было совершено в глубине парка, недалеко от мастерской отчима. И он ничего не слышал. По словам Климана, третьему было лет 60. А Мерлен говорит, что его отчим всегда увивался за преподавательницами и студентками из института». «И чего ты от меня ждешь?» «Хочу, чтобы ты его прощупал». «Оставайся с ним, пока я не выйду. Так у меня будет предлог зайти к нему». Марк вздохнул и начал жевать хлеб, откинувшись на спинку сиденья. Мерлен принял их настолько радушно, насколько позволяло ему хорошее воспитание. И Луи был рад снова видеть его симпатичную лягушачью физиономию. А вот Марк очень удивился. «Не ломай голову», — шепнул ему Луи. «Он похож на Бюфо». Марк, понимающе подмигнул и сел, стараясь не помять пиджак. Мерлен горел нетерпением. Он заинтригованно посмотрел на Марка. «Это мой коллега», — заверил Луи. «Криминалист-сексопатолог. Думаю, он сможет нам помочь». «Великолепно», — подумал Марк, скрипнув зубами. Мерлен посмотрел на него несколько возмущенно, и Марк поспешил принять безмятежную позу уверенного в себе профессионала, а это было не так легко. «Я нашел его», — сказал Мерлен, повернувшись к Луи. «Мне пришлось целый день провести у телефона, но я его нашел». «Секатора?» «Да». «И клянусь, это было нелегко. Но главное, теперь он у нас в руках. Он живет в Монруже, улица Фюзие, 29». «Да», — кивнул Луи, — «он работает на кладбище Монпарнас. Я вчера виделся с ним». «Как это? Вы что, знали?» «Сожалею». «Вы уже знали и заставили меня попусту тратить время?» «Мой коллега нашел его вчера после того, как мы расстались». «Великолепно», — снова подумал Марк. Мерлен наградил его тяжелым взглядом. Оттопырив губу, он хмуро сгреб рукой валявшиеся на столе монетки и принялся играть с ними, пряча между пальцами. Потом повернул руку так, что монетки оказались у него в горсти. Потом снова спрятал их между пальцами. Марк с интересом наблюдал за ним, позабыв о своей роли. «Вы могли бы из вежливости предупредить меня?» — сказал Мерлен, пересыпая желтые монетки в другую ладонь. «Мне очень жаль», — повторил Луи, — «после третьего убийства я совсем об этом забыл. Приношу свои извинения». «Хорошо», — кивнул Мерлен, пряча монетки в карман брюк. «А что с третьим убийством?» «Полиция узнала имя Воке». В эту секунду во дворе раздался рев шлифовального станка. Мерлен на секунду закрыл глаза. Не дать не взять, покорно унылая голова Бюфо, когда Луи брал его с собой и сажал на стекло электрического бильярда. Марк воспользовался случаем, чтобы встать, пробормотал, что ему нужно срочно позвонить, и вышел. Во дворе он вздохнул свободней. Поль Мерлен наводил на него тоску, от него пахло мылом, и Марку совсем не хотелось, чтобы его расспрашивали о сексуальных извращенцах. Окна мастерской отчима Мерлена, выходившие во двор, были широко распахнуты. Улучив минуту краткого затишья, Марк вежливо постучал и спросил, нельзя ли подождать, пока он не вернется. Ему нужно было позвонить, и он не хотел беспокоить Поля Мерлена своим звонком в домофон. Старик, держа между колен деревянную чурку, махнул рукой в знак согласия. На улице Марк снял свой серый пиджак, почесал ноги, потом минуты четыре ходил по тротуару. Вполне приличное время для делового разговора по телефону. Он успел заметить страшный беспорядок в мастерской, кругом громоздились инструменты, коробки, доски, деревянные чурки, куча стружки, гора опилок, газеты, фотографии, стопки книг, закопченный чайник и десятки маленьких статуэток высотой со стол, выставленные в ряд на полу и на этажерках. Десятки маленьких женщин, обнаженных, сидящих, стоящих на коленях, задумчивых, молящих о чем-то. Он не спеша прошел через дворик и заглянул в окно, чтобы поблагодарить. Старик снова махнул рукой и включил станок. Он шлифовал спину статуэтки, утопавшей в облаке пыли. Марк окинул взглядом фигурки на полу. Аккуратно выточенные, четкие линии, но произведениями искусства не назовешь. Прекрасно выполненные изображения женщин, но на его вкус они выглядели слишком вяло и покорно. «Это одна и та же!» — крикнул он. «Что?» — не расслышал старик. «Модель всегда одна и та же!» «Все женщины одинаковы!» «Ну да!» «Хотите посмотреть?» — спросил старик, не отрываясь от работы. Марк кивнул, и старик сделал знак «не стесняться и заходить». Потом выкрикнул свое имя — Пьер Клермон, а Марк крикнул свое. Он побродил по мастерской, рассмотрел лица статуэток поближе. Они были все разные, и каждая отличалась грубым реализмом. На столах валялись десятки женских фотографий, вырезки из журналов, увеличенные, обведенные карандашом. Внезапно наступила тишина, и Марк повернулся к старику. Тот бросил свой станок и теперь почесывал грудь, заросшую седыми волосами. Другой рукой он держал за ногу статуэтку. «Вы делаете только женщин?» — спросил Марк. «А разве есть что-то другое?» «Тогда предложите». «Что другое можно делать?» Марк пожал плечами. «А что еще делать?» — повторил старик. «Корабли? Церкви? Деревья? Фрукты? Материю? Облака? Лесных косуль?» «Все это женщины, так или иначе. И вы не станете отрицать, если хоть в чем-то разбираетесь. Терпеть не могу всякие там аллегории. Лучше уж сразу делать женщин». «Ясно», — кивнул Марк. «Вы разбираетесь в скульптуре?» «Не сказал бы». Старик покачал головой, достал сигарету из кармана рубашки и закурил. «С вашей работой вам и правда не до искусства». «С моей работой?» — удивился Марк, присаживаясь. «Сигарету хотите?» «Да, спасибо». «Я полицию имею в виду и тому подобное. Никакой поэзии». «Великолепно», — сказал про себя Марк и подумал об арендных договорах XIII века, которые ждали его дома на столе. И какого черта он здесь забыл в этом колючем костюме? Чего надрываться тут с этим старым грубоватым жизнелюбцем? Ах да, все это ради Марты и ее питомца. «Вы-то, — продолжал старик, — небось, только мертвыми женщинами интересуетесь. Нездоровые у вас интересы». «Вот именно, — подумал Марк. Он занимался миллионами мертвецов». Старик перестал чесаться и теперь машинально поглаживал статуэтку по бедру. Он водил по дереву морщинистым пальцем, и Марк отвернулся. «Вот скажите на милость, зачем вам понадобилось ворошить эту жуткую драму в институте?» — снова заговорил старик. «Заняться вам, что ли, нечем?» «А вы знаете, зачем мы пришли?» «Поль мне вчера сказал». Клермон выплюнул табачные крошки на пол в знак неодобрения и снова занялся бедром статуэтки. «А вы против?» — спросил Марк. «Поль очень любил эту Николь, ту женщину, что умерла. Несколько лет не мог в себя прийти. И вот в один прекрасный день вы являетесь и начинаете все сначала. Но легавые все такие. На других плевать, все разворошат. Шило в заднице у вас, да? Вечно шум да драка. Как стая рыжих муравьев. И ради чего? Никогда вы не найдете тех двоих». «Кто знает, — вяло проговорил Марк. если тогда не нашли. Сейчас и подавно не найдут, — отрезал Клермон. Нечего прошлое ворошить. Он потянулся через стол, привстав с табурета, ухватил за плечо одну статуэтку и с грохотом поставил ее на стол перед Марком. — Вот она, бедняжка, — сказал он. — Я даже в бронзе ее отлил, чтобы жила вечно. В это время в мастерскую вошел Луи, представился и пожал руку скульптору. — Ваш коллега, — без обиняков начал Клермон, — немного понимает в искусстве. — Не знаю, может, и вы такой же. Тогда мне вас жаль. — Ван Дузлер — эксперт, — улыбнулся Луи. — Его дело — сексуальное отклонение. А при такой работе не помечтаешь. Таких специалистов, как он, еще поискать. Марк мрачно взглянул на немца. — Сексуальные отклонения, — медленно выговорил Клермон. — Поэтому вы пришли ко мне. — И что там варится в вашей экспертной башке? — Думаете, старый Клермон весь день лапает девочек, и у него не все дома, значит, он маньяк? Марк покачал головой, глядя на палец, гладивший деревянную ножку. Луи взглянул на лицо статуэтки у ног Клермона. — Вы о ней говорили? — спросил он. — Да, — ответил старик. — Это та, что вам нужна. Женщина из института. Николь Вердо. Луи осторожно приподнял за руки коленопреклоненную женскую фигуру. — Она здесь похожа? — Да нет такого скульптора, у кого вышло бы так похоже. Кого угодно из наших спросите. Даже уши ее. — Увы, — подумал Марк. — Это сделано при ее жизни? — Нет, — сказал старик, закуривая новую сигарету. Я ее после смерти сделал по фотографиям в газетах. Но это она самая. Поль ее терпеть не может, так похоже. Орал на меня, как сумасшедший, когда увидел. Потому я ее и прячу. Он думает, я ее выбросил. Это он вам ее заказал? Поль, вы шутите? Зачем же вы ее сделали? Чтобы почтить ее память. Чтобы она жила вечно. Вы любили ее? Не особенно. Я всех женщин люблю. У нее был довольно крупный нос, — заметил Луи, осторожно ставя статуэтку на пол. — Да, — кивнул старик. Луи огляделся. «Можно посмотреть?» — спросил он. Клермон кивнул, и Луи начал медленно обходить верстаки. Старик уставился на Марка. «Вы мне не сказали, что у вас такая деликатная работа. Давно вы этим занимаетесь?» «С 4 лет», — ответил Марк. Очень рано почувствовал к этому тягу. Клермон кинул окурок в кучу опилок. — Вы, небось, уверены, что у меня муха под шляпой? — пробормотал он, похлопывая по макушке Николь Вордо, покорно склонившуюся у его ног. — А я вам советую, сперва сами проверьтесь у доктора. Марк был на все согласен и послушно кивнул. Ему раньше не приходилось слышать выражение «муха под шляпой». Он подумал, что это то же самое, что не в своем уме, чокнутый, только гораздо хуже, потому что в голове жужжит одуревшая муха. Сравнение ему очень понравилось. хоть не зря пришел. Это новое слово утешило его при мысли о том, что он пропустил омлет Матиаса. Конечно, у него была муха в голове, это бесспорно, но вовсе не та, о которой подумал Клермон. И у Климана была большущая муха, и у Люсьена, и у немца с его чертовыми преступниками. А вот у Марты ее не было. Марк смотрел на руку старика, который без конца поглаживал незаконченную статуэтку. У Клермона была своя муха и весьма распространенной породы.